Глава 27. Председатель Голубев сидел в своем кабинете и с привычной тоской перебирал деловые бумаги. За окном вечерело. От домов, деревьев, заборов, людей и собак тянулись длинные тени, навевая грустные мысли и желание выпить, чего он не делал со вчерашнего дня. Вчера он ездил в район и просился на фронт. Битый час он доказывал рыжей врачихе, что плоскостопие — недостаточный повод, чтобы ошиваться в тылу. Он повышал на нее голос, льстил и даже пытался соблазнить, без особого, впрочем, энтузиазма. Под конец она начала уже колебаться, но, засунув ему под ребра свои длинные тонкие пальцы, пришла в ужас и схватилась за голову. — Боже мой! — сказала она. — Да у вас печень в 2 раза больше, чем нужно. Пьете? — Бывает иногда, — ответил ей Голубев, отводя глаза в сторону. — Надо бросить! — решительно сказала она. Разве можно так наплевательски относиться к собственному здоровью? — Нельзя, — согласился Голубев. — Это просто варварство, — продолжала она. — Да, действительно, — подтвердил Голубев, — сегодня же брошу. — Ну, ладно, — смягчилась она. — Через 2 недели повторно пройдете комиссию, и если райком против не будет, езжайте. После этого разговора он поехал домой. Против чайной лошадь, как обычно, остановилась. Но он стегнул ее концами вожжей и поехал дальше. И вот уже 1,5 дня не пил ни капли. Да, глядя в окно, думал он удовлетворенно. Что-что, а сила воли у меня все-таки есть. В это время в поле зрения председателя оказался Чонкин. Он шел через площадь к конторе и нес в руках некий обтекаемый предмет, который Иван Тимофеевич сразу опознал опытным взглядом. Это была фляга. Иван Тимофеевич сглотнул слюну и затаился. Чонкин приблизился к конторе и, громко стуча ботинками, поднялся на крыльцо. Председатель поправил на столе бумаги и придал лицу своему официальное выражение. В дверь постучали. — Да, — сказал председатель и потянулся за папиросы. Чонкин вошел, поздоровался и остановился, топчась у дверей. «Проходи, Вань, вперед!» — пригласил председатель, не отрывая взгляда от фляги. «Проходи, садись!» Чонкин нерешительно подошел к столу и сел на самый краешек скрипучего стула. «Да ты, Вань, не стесняйся!» — поощрил председатель. «Садись нормально, на всю жопу, Вань, садись!» «Ничего, мы и так...» Назвав себя от смущения на «мы», Чонкин поерзал на стуле тем самым местом, на которое столь деликатно указал председатель, но дальше продвинуться все-таки не посмел. После этого в кабинете установилось долгое и тягостное молчание. Голубев смотрел на посетителя выжидательно, но Чонкин словно язык проглотил. Наконец он пересилил себя и начал. — Ты... это... вот чего, — сказал Чонкин и, покраснев от натуги, замолчал, не зная, как дальше вести разговор. — Понятно, — сказал председатель, не дождавшись продолжения. — Ты, Вань, не волнуйся. — А выкладывай по порядку, зачем пришел. Курить хочешь? Председатель пододвинул к нему папиросы Казбек. Дели давно не курил. — Не хочу, — сказал Чонкин, но папироску взял. Он поджег ее со стороны мундштука, бросил на пол и растоптал каблуком. — Ты... это... вот чего? — начал опять Чонкин. И вдруг решительно со стуком поставил флягу перед Голубевым. — Пить будешь? Председатель посмотрел на флягу и облизнулся. Недоверчиво посмотрел на Чонкина. — А ты это по-товарищески или в виде взятки? — В виде взятки, — подтвердил Чонкин. — Тогда не надо. Иван Тимофеевич осторожно подвинул флягу назад к Чонкину. — Ну, не надо так не надо, — легко согласился Чонкин, взял флягу и поднялся. — Погоди, — забеспокоился председатель. — А вдруг у тебя такое дело, что его можно решить и так? Тогда выпить мы сможем не в виде взятки, а по-товарищески, как ты считаешь? Чонкин поставил флягу на стол и подвинул к председателю. — Пей, — сказал он. — А ты? — Нальешь, и я выпью. Спустя полчаса, когда содержимое фляги резко уменьшилось, Голубев и Чонкин были уже закадычными друзьями, курили папиросы Казбек, и председатель задушевно жаловался на свои обстоятельства. Раньше, Ваня, было трудно, — говорил он, — а теперь подавно. Мужиков забрали на фронт, остались одни бабы. Конечно, баба. Тоже большая сила, особенно в условиях нашей системы. Однако у меня вот молотобойца на фронт забрали, а баба молот большой не подымет. Я тебе про здоровую бабу толкую. А здоровых баб в деревне не бывает. И это беременная, другая кормящая мать, третья, хоть дождь, хоть ведра за поясницу держится, ломит, говорит, на погоду. А вышестоящее руководство и в положении не входит. Требуют. Все для фронта, все для победы. Приедут, матом кроют. По телефону звонят матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слово без мат сказать не могут. Вот я и спрашиваю тебя, Ваня, как дальше жить? Почему я и прошу отправить меня хоть на фронт, хоть в тюрьму, хоть к черту в зубы? Только посвободиться от этого колхоза, пусть им занимается кто другой, а с меня хватит. А если правду тебе сказать, Ваня, очень хочется хоть под конец подправить немножко дела в колхозе, чтоб хоть кто-нибудь добром тебя вспомнил. А вот не выходит. Председатель безнадежно тряхнул головой и одним глотком принял в себя полстакана самогона. Чонкин сделал то же самое. Сейчас разговор дошел до самой выгодной для Чонкина точки. Надо было не упускать момента. — Если у тебя такое несчастье, — небрежно сказал Чонкин, — могу помогти. — Да как ты мне можешь помочь? — махнул рукой Голубев. — Могу, — стоял на своем Чонкин, наполняя стаканы. — Так вот, хлебани. Хошь, завтра утром выгоню на поле своих арестантов, они тебе весь твой колхоз перекопают. Председатель вздрогнул. Подвинул свой стакан ближе к Чонкину, сам отодвинулся. Встряхнул головой и уставился на Чонкина долгим, немигающим взглядом. Чонкин улыбнулся. — Ты что? — испуганным голосом сказал Голубев. — Ты что это надумал? — Как хочешь. Чонкин пожал плечами. — Я хотел, как тебе лучше. Ты поглядел бы, какие морды. Да их, если, как положено, заставить работать, они тебе гор свернут. — Нет, Ваня, — грустно сказал председатель, — не могу я на это пойти. Скажу тебе, как коммунист. Я их боюсь. — Господи, чего их бояться? — всплеснул руками Чонкин. — Ты только дай мне поле ровное, чтоб я разом всех видел и мог сторожить. Да если не хочешь, я с ними в любой другой колхоз пойду. Нас сейчас каждый примет. А да еще и спасибо скажет. Ведь я от тебя никаких трудодней не прошу. А только кормежку три раза в день, и все. Первый испуг прошел. Голубев задумался. Вообще-то говоря, предложение было заманчивое. Но председатель все еще колебался. — Классики марксизма, — сказал он неуверенно, — говорят, что от рабского труда большой выгоды нет. Но если сказать по совести, Ваня, нам и от малой выгоды отмахиваться не приходится. А потому давай-ка выпьем еще. Некоторое время спустя Чонкин вышел от председателя, слегка покачиваясь от водки и хорошего настроения. В левом кармане его гимнастерки лежал клочок бумаги, на котором пьяным неровным почерком было написано: «Бригадиру Товшикалову принять на временную работу звено Товчонкина, оформить в качестве шефов». В том же кармане лежала и другая бумажка. Распоряжение о выдаче звену Чонкина в виде аванса продуктов на неделю вперед.